Ровно через два дня мы встретились с профессором на завтраке в столовой перед новым заданием. Котик был слегка задумчив, раздражен и не выспавшийся. Впрочем, последнее, как всегда. «Алиночка, передай мне еще порцию гуляша». «Лопнешь», — отрезала я. «Не лопну». Агент 013 лениво надулся и кивнул Алексу. «Напарник, она опять меня обижает. Урезонь жену, пока я не умер с голоду». «Ты вроде собирался худеть». Мой муж принял мою сторону, и второго гуляша кот не получил. «Ведь просил же сдерживать тебя, если будешь взрываться. Ожирение — гибель для твоего сердца. Возьми лучше вареную морковку». «Сам ты это слово». Пусик надулся еще больше, но настаивать не стал. Еще вчера он, находясь в здравом уме и трезвой памяти, без малейшего нажима со стороны, дал торжественное обещание похудеть к пляжному сезону килограмм на 5-6. В спортзал его нельзя было загнать никакими силами. В таблетки и капсулы для ограничения аппетита он не верил. Сбрасывать вес в сауне не любил. Значит, вариант только один – поменьше есть. Но, как вы понимаете, самый простой путь может быть одновременно и самым сложным. «Ладно, доедайте побыстрее, а я подожду вас в оранжерею». Котик вздохнул, вильнул хвостом и спрыгнул с табурета. «Мы не слишком суровы с ним?» – спросила я, как только агент 013 исчез за дверями. «Надеюсь, что нет. Это для его же блага», – пожал плечами Алекс. «В конце концов, он сам потом скажет нам спасибо и...» «На помощь! Все сюда!» В столовую влетел только что ушедший кот. «Шурале повесился!» «Вэк!» Мы с мужем переглянулись и вместе с тремя биороботами, синелицем, двумя поварятами-упырятами и одним хоббитом кинулись в оранжерею. На то, что профессор с нами не побежал, я как-то не сразу обратила внимание, а потом было поздно. Естественно, веселый щекотун татарских сказок и не думал вешаться, чего бы ради. А когда мы в недоумении вернулись, то увидели страшную картину. Прямо на кухонном столе раздачи, рядом с пустой кастрюлей из-под гуляша и половником в лапах, лежал объевшийся агент 013 с самым философским выражением на толстой морде. «Видит небо! Как нам хотелось с ним разобраться, но время поджимало!» Нас ждал вылет на новое задание. 2 часа спустя все сборы были закончены. Рабочая суета позади, детали утрясены, костюмы подогнаны. Остался только один последний момент — получить у гоблинов переходник. Я хотела сбегать за ним, но кот остановил меня решительным движением лапы. «Я сам, девочка моя. Ибо если пойдешь ты, то, не дай бог, Рудика или Боббера по дороге встретишь, заболтаешься, позволишь угостить тебя кофе, забежишь на минуточку глянуть новые фотки со дня рождения и... Короче, мы и до заката отсюда не выберемся». «Нет здесь заката», — сердито пробурчала я, невольно замахиваясь, чтобы дать ему по шее. Но под укоризненным взглядом Алекса сделала вид, будто просто хотела почесать у себя в затылке. В принципе, упреки профессора имели под собой основу. К тому же он, как обычно, не слушал то, что исходило не из его колбасолюбивых уст. «Потерпи, малышка, я мигом сбегаю, мне ведь не приходится обмениваться сплетнями с каждым знакомым прохожим». Уф, придушила бы, как резинового пупса. Но, к сожалению, шея у него слишком толстая для моих изящных пальчиков. Вот натренирую их, сжимая каждый вечер по 2 часа теннисный мячик, тогда держись. А чем все кончилось? Тем, что мы ждали его 10 минут, потом 15. Потом еще 20. Наконец стало ясно, что что-то не так. Не в его характере подобные проволочки. И мы с мужем, тихо сатанея, отправились на поиски. По пути встретили грифона Рудика, чего так боялся кот. Командор уже открыл рот, чтобы спросить его, не видел ли он в той стороне нашего профессора, но я его опередила. «Привет, как делишки?» «Потихоньку». Я слышала, ты недавно в конкурсе тренеров восточных танцев участвовал. Ну и как там судьи? Нормально судили?» «Мы ищем», — нетерпеливо перебил меня Алекс. Но я, обернувшись, сделала упреждающий жест, прося дать мне услышать ответ Рудика, который сморщил морду и потер клюв. «Сносно, но общий уровень мероприятия не ахти. Видела бы ты костюмы некоторых участников». Он высунул черный язык и взял себя за горло, изображая рвоту. «У наших партняжек домовых и то в 100 раз больше выдумки. А вы куда так торопитесь?» «Да в принципе никуда». Я обозрела потолок и лениво зевнула, вспоминая, что еще хотела сказать Рудику при встрече. «А, вот еще. Я, возможно, пропущу следующее занятие. У нас тут сложное задание предстоит и, кстати, совершенно секретное, но это между нами». Недоумевающее лицо командора выражало уже крайнюю степень внутреннего кипения. «Кота, что ли, ищете?» Уловив некое напряжение с его стороны, спросил догадливый грифон, почесывая живот задней лапой. «А ты его видел?» — равнодушно откликнулась я, будто не замечая, что довожу мужа до белого коленя. «Просто это я так воспитываю в нем внутреннее спокойствие. А то слишком серьезно он ко всему относится. Сплошной комок нервов. Так и до раннего инфаркта себя довести можно. Спокойствие, только спокойствие». «Лично его нет. Но тут недавно пробегала целая толпа хоббитов, и у них был слишком подозрительный вид. Причем у дико хохочущего Федора в руках я заметил предмет, очень похожий на ваш переходник. Я думал, вы его им в руки не даете, мало ли что, они ведь существа недалекие». Но договорить ему мы не дали. Алекс устремился вперед, как живая иллюстрация к роману Абдайка «Кролик, беги». Я, естественно, припустила за ним, на ходу обернувшись и посылая воздушный поцелуй благородному Рудику. Через пару минут мы были уже вблизи лаборатории гоблинов. Небольшой технический отдел, где хранятся типовые переходники, находится на их территории. И они же проверяют аппаратуру на техисправность до и после каждого нового задания. А из стоящей рядом большой чашеобразной урны бессильно свисал знакомый полосатый хвост. Мы в 4 руки извлекли связанного профессора, из его пасти струйкой стекала кровь. «Он умер! О, Аллах, помилуй его грешного!» — взвыла я. «Это свекла. Его связали, убили и заткнули рот свеклой? О, Аллах, прими его душу! Все в порядке, он живой!» «Фэк! Ну! Тогда хвала Аллаху, что он вызвался пойти сам, и не я лежала в урне, связанная, кверху ногами, с непропорциональным овощем в зубах». «Фафойна-фефовка! Нерафафифаинфу!» Постепенно выплевывая изо рта разжеванную свеклу, выдохнул кот, сверля меня гневным взглядом. «Почему такой суперпрофессионал, как агент 013, не освободился раньше, можно было понять, только зная его кошачью природу?» «Фа! Чтобы я, уфафающий себя, кот, вынужден был есть свеклу? Если Анхисенпа и котята узнают, я потеряю авторитет в семье! Если бы это была хотя бы стерлядь или скумбрия, даже тряпка со вкусом кильки, но свекла!» Патетично ворчал он, выковыривая из зубов красные крошки. «Но кто это сделал, дружище?» — сдвинул брови командор. «Ты ведь вроде просто шел за переходником и...» «Они забрали переходник, маленькие волосатые мерзавцы! Я дрался, как лев!» «Да кто они?» — так же ступила я, поддерживая вопрос мужа. «Хоббиты! Хоббиты сбежали с базы! К нам пулей влетел курьерный лепрехун шефа!» «Когда? Как? Почему? Неизвестно, но похоже, что побег был тщательно спланирован, и у них был переходник. Начальник срочно требует вас!» Мы дружно уставились на кота. Суду все ясно. Агент 013 сплюнул последние крошки свеклы, размазал остатки сока себе по мордашке, чтоб героичнее, и первым дунул жаловаться. Чтобы хоббиты сбежали с базы, где их холили и лелеяли, шеф будет в шоке. Он с такой нежностью к ним относился, вслух рассуждала я, когда мы подбегали к кабинету гнома.